Общий свет этого буйного хмельного неба был так же ярок, как свет полной земной луны. Он неслышно лился в комнату через овальное окно, рисуя новыми сказочными красками ее интерьер. Встроенный в стену шкаф, стол на широко поставленных ножках, точно приготовившийся к прыжку, кресло, испуганно прижавшееся к дивану, и сам благодушный, надежный диван, похожий на огромного мирно спящего медведя. Люци стоял впереди, почти прижавшись лбом к стеклу и жадно глядя на сверкающий мир звезд. Лицо его, четко рисовавшееся на фоне пышущего светом неба, казалось бледным и вдохновенным, и без того четкие черты своеобразной физиономии прописались с особенной остротой. В глазах мерцали холодные разноцветные искорки. Что это? Быль или небо? Звезды, только звезды вокруг. Голова Александра чуть кружилась, в ушах стоял звон, точно он только что выполнил вихревой каскад фигур высшего пилотажа. Где мы? И что все это значит? Медленно выговаривая слова, спросил Александр. Люци покровительственно положил руку на его плечо. «Мы в космосе, Саша, в открытом космосе, а это...» Люци повел рукой вокруг. «Звезды! Звезды только и всего! А Земля?» «Земля далеко. До нее 25 000 парсеков. Или, может быть, так вам будет понятнее, 80 000 световых лет».